Глава 5. После медленного осеннего увядания и ледяных метелей зимы первый весенний месяц воспринимается не просто очередной вехой в неизбежной смене времен, но неким праздником, долгожданным торжеством зелени жизни над мертвенно-белым саваном снега. Ах, с каким нетерпением жители Санкт-Петербурга готовились встречать вечно юную красавицу весну, как соскучились по ее теплому дыханию и солнечной улыбке. Что сказать, дождались. Вот только вместо звонкой капели тающих сосулек и задорного чириканья воробьев, весна 1898 года началась с унылого ночного дождичка. Противная морось с клочками тумана и порывами неприятных запахов, моментально напитавшая столицу зябкой сыростью и ненастьем, она за пару дней растопила все потемневшие от угольной пыли сугробы, обратив их в превеликое множество луж и мутных от грязи потоков. Эта самая вода была повсюду. Она шумно расплескивалась колесами-эластиками автомоторов, хлюпала и чавкала под ногами прохожих и копытами лошадей. Хороший хозяин в такую погоду даже собаку на улицу не погонит. Вот слугу или там работника — это запросто. К сожалению, иногда обстоятельства складываются так, что даже самому ленивому хозяину приходится покидать уютный дом ради важной деловой встречи. И вот тут на помощь наиболее состоятельным лентяям приходит технический прогресс, позволяющий, во-первых, не идти по слякотным улицам, а ехать, и, во-вторых, сидеть при этом не в открытой всем ветрам и непогодам пролетке, а в теплом и сухом салоне личного, при особой удаче так и вовсе служебного мобиля. Конечно, подобные роскошные удобства пока были по карману очень немногим. Но у кого они все же были, тот об этом ничуть не жалел. Как, к примеру, один из пайщиков русской оружейной компании господин Долгин Григорий Дмитриевич, бывший заодно и членом правления этого довольно-таки известного предприятия. «Здравия жла, ваш высокобродь!» Стоило лимузину остановиться у ворот столичного Колизеума, как возле фигурки атакующего орла на капоте тут же нарисовался старший охранник, а вдали показалась фигура управляющего на манер ледокола, продвигающегося сквозь усилившийся снегопад в стремлении встретить дорогого гостя. Вернее сказать, одного из хозяев целой сети культурно-развлекательных заведений. «И тебе того же и туда же, Ермил. Командир уже здесь?» Едва заметно осклабившись в радостной усмешке, приятно, когда начальство помнит и выделяет, отставной конный объездчик пограничной стражи почтительно доложил. «С 9:00! С гостями!» «Что за гости?» «Борчуки-недоросли какие-то, 6 персон». Озадаченно хмыкнув, Долгин поздоровался с управляющим и тут же отказался от помощи в отыскании его сиятельства, как-нибудь справиться и сам. Тем более, что место проведения очередного собрания правления немаленькой оружейной компании ему было прекрасно известно. Стрельбище номер 9 давно уже считалось личной дорожкой князя Огренева. Вообще, кому-то постороннему столь экстравагантное место могло бы показаться странным. Но это он просто не был знаком с основными пайщиками-владельцами рог. Один годами торчит на Дальнем Востоке, умудряясь даже там постоянно находить выгодные контракты. Только что прибывший второй до недавнего времени был неуловим, как тот же ветер, месяцами пропадая в командировках и непонятных хлопотах. Третий днем учится в Михайловской артиллерийской академии, а по вечерам пытается совместить обязательную для него светскую жизнь и гораздо более интересные занятия, вроде разработки новых артиллерийских систем. Четвертый является личным порученцем первого и неуловим лишь чуть менее второго. А остальным пайщикам-миноритариям, вроде Ивана Браунинга, было откровенно пофиг, что там и как. Во-первых, они верили в коммерческие таланты Александра Огренева, а во-вторых, не отвлекайте от любимой работы. Еще на подходе к нужному стрельбищу стало понятно, что заседание уже началось. Мерные хлопки одиночных выстрелов с обязательным эхом в виде недовольного дребезжания металлических мишеней и кругов звучали явным укором одному злостному опозданцу. Вместе тем имеются определенные претензии к берданке дробовику в плане ее однозарядности. Для охотников это, конечно, не критично, а вот в местах, где шалят соседи, уже есть запрос на что-то полегче и скорострельнее винтовки бердана. Разумеется, с сохранением ее надежности и возможности многократного переснаряжения огнеприпасов. Предложение, конечно, интересное, но Министерство внутренних дел нас в этом сильно не одобрит. Опять же, маленький внешний рынок. Но он все же есть. Что касается интересов полиции, то пара из карабина и револьвера под один патрон позволит им изрядно сэкономить на... Заметив приветственный кивок бессменного председателя правления, Валентин Иванович Грейвы обернулся и тут же расцвел в приветливой улыбке. «Григорий Дмитриевич, ну наконец-то!» Заместитель председателя всем своим видом постарался показать, что понимает свою вину. Вот только глаза подвели урожденного казака, самовольно нарушив композицию «кающийся грешник». Пока левый оценивал ассортимент напитков и закусок на столе, правый без особого успеха пытался навестись на стойку с разложенными на нем винтовками, пистолетами, револьверами и... Сморгнув, Гриша навел оба окуляра на заинтересовавшие его образчики оружейного искусства, с легким удивлением опознав в двух карабинах реплики американского Винчестера модели 83-го года. Правда, в отличие от исходного образца, в новоделах здорово сэкономили на ствольной коробке из латуни и прикладе из ореха, обойдясь вороненой сталью и кондовой русской березой. Не как старая песня на новый лад в исполнении обрусевшего немца Греве? Ну что же, начнем? Трое мужчин одинаковыми движениями выложили ежедневники и расчехлили чернильные ручки, после чего председатель огласил первый пункт текущей повестки. Перевооружение рейхсвера в Германской империи. Сделав крохотную паузу, князь указал торцом Паркера на стойку с полудюжиной винтовок за своей спиной. В финал конкурсных испытаний вышли три образца. Изделия братьев Маузер, по мотивам их же винтовки образца 89-го года, так называемого бельгийского Маузера. Второй образчик от компании Great Waffenfabrik Gesellschaft. Немного доработанный Манлихер 95-го года, уже принятый на вооружение в Австро-Венгрии. Определенные круги в германском генштабе считают, что у этой модели хороший потенциал для последующей доработки в самозарядную версию. Правление РОК полным составом ехидно заулыбалось. Конкурсант предоставил очень убедительные экономические расчеты в пользу определенной унификации военной промышленности двуединой монархии и Второго Рейха. Стоит заметить, что эта же компания замечена в лоббировании пулемета «Шварцлоза», который, по оценкам специалистов, гораздо лучше и перспективнее принятого на вооружение в Австро-Венгрии пулемета «Шкода». Задумавшись на пару мгновений, докладчик что-то быстро записал в ежедневник. Третий участник – компания «Rain Metal». Ее владелец и основатель, а с недавних пор наш очень перспективный партнер Герр Генрих Эрхард, продвигает сразу два варианта чуть видоизмененной огрения. Первая под новый немецкий патрон 7,92 на 57 мм, вторая в русском калибре 7,62. Причем гильза уже безрантовая, а пуля прогрессивной оживальной формы. Наш партнер тоже представил конкурсной комиссии кое-какие экономические расчеты и соображения насчет уменьшения затрат на производство патронов и некоторое увеличение носимого боекомплекта. И мне очень интересно, что же перевесит – европейская прижимистость или германская национальная гордость. Хорошее настроение собравшихся не портил даже усилившийся морозец. Также у Гера Эрхарда, благодаря дружбе с нами, есть модель пулемета оригинальной конструкции с неплохими перспективами принятия на вооружение во Втором Рейхе и Австро-Венгрии. И кучей гарантированных исков от английского Виккерса и лично Хайрама Максима. Согласно хмыкнув на замечание Долгина, князь вновь что-то написал в ежедневнике. Rain Metal очень интересуется лицензией на пистолет-карабин Кнут трех первых моделей. Также они весьма настойчивы в своем желании выкупить все права на доработанный пистолет Борхарда. Грейве тут же выложил на столик плоды трудов целого коллектива оружейных мастеров, причем сразу в двух вариантах. Относительно небольшой черный пистолет, сильно скошенный рукоятью, и модель с удлиненным стволом и пристегивающейся кобурой прикладом. Люгер пехотный и люгер артиллерист, соответственно. Прошу любить и жаловать. Покрутив в руке первый образец, затем несколько раз примерившись, приложившись ко второму, заместитель председателя одобрительно хмыкнул. А заслушав кратенький доклад о характеристиках нового стрелядла и его отличной кучности и точности, вовсе выдвинул предложение о внеплановом поощрении специалистов опытного отдела Ковровской оружейной фабрики. Хм, и как именно, Григорий Дмитриевич? В Геленджиках, на пару недель с семьями. Предложение одобрили единогласно, как и решение пойти навстречу нуждам и чаяниям компании «Рейнметал». Конечно, Геру Эрхарду пока еще было далеко до тех давних теплых отношений, которые связывали правление Рок и того же Вальтера Грейта. Но любая дружба начинается с малого, не так ли? Кстати, о пистолетах, Валентин Иванович. Вы не напомните мне, как там с этим делом в Германии? Официальный конкурс проводить не будут, но кое-какие соревнования уже идут. Основные претенденты – это 10-зарядный пистоль австрийца Рота и чеха Крнки. Технический директор сноровисто выложил на столик упомянутый образчик, но интереса он ни у кого не вызвал. Старый знакомец. Пистолет Манлихера, который тот сработал по особому заказу нашего давнего друга Гера Грейта. Разумеется, итог его трудов носит гордое название «Вальтер». Угловатый пистолет отменно брутального вида был принят все с той же прохладцей. А вот его модификацию «Артиллерист» встретили с гораздо большей благосклонностью. «Увесист, зараза!» Оттянув затвор и заглянув внутрь, зампредседателя недовольно покривился. Так и думал, опять пачечное заряжение. «Есть и обойменные модели, тоже на 10 патронов». «Да, не ухватист. Что кушает?» Пошуршав чем-то у себя в ногах, Грэве дополнил оружейный натюрморт тремя пачками патронов. 9.25, 9.18 и русский 40-й. После чего все с пониманием наблюдали, как начальник отдела экспедирования подтягивает новинки поближе к себе для скорых и весьма пристрастных испытаний. У Great Waffenfabrik Gesellschaft на подходе еще одна условно новая модель в тех же калибрах. Презентация новинки оказалась несколько скомканной по причине ее падения на пол. Впрочем, все присутствующие и так знали, что это самое новое было основательно доработанным пистолетом Манлихера 1994 года, которое заранее присвоено название «Штайр» по месту города, в котором Вальтер приобрел свое оружейное производство. Также имеется в работе пистолет Герра Шварцлоза, но в отличие от его же пулемета, этот проект никаких перспектив не имеет. Подождав, пока столик освободят от доказательств того, что промышленная разведка РОК прекрасно справляется со своими обязанностями, технический директор быстро закончил обзорный доклад, упомянув напоследок, что продукция компании тоже участвует в негласном конкурсе. Причем, так сказать, явочным порядком. Офицеры Рейхсвера уже вполне распробовали как 9-миллиметрового «Орла», так и его старшего брата «Рокота». Впрочем, у «Кнута» тоже хватало своих поклонников, в особенности среди морских офицеров. Далее. Все члены правления дружно перекинули странички в ежедневниках. Утверждение единого рекламного лозунга для всей пистолетной линейки русской оружейной компании. Есть мнение, что наиболее перспективным для заграничных рынков будет девиз следующего содержания. «Хочешь мира – готовься к войне». На латыни это будет... Долгин не упустил возможности блеснуть своим честно выстраданным высшим образованием. «Сивис пацем парабеллум». Точно так, Григорий Дмитриевич. В далекой перспективе, можно надеяться, всю короткоствольную продукцию компании начнут именовать парабеллумами, резко выделяя и обособляя от остальных торговых марок наших конкурентов. Грэве с немым вопросом оглядел начальство, после чего уверенно записал в черновик протокола заседания итоги состоявшегося голосования, принято единогласно. Вернее, почти записал. безрезультатно подышав на золотое перо, многоопытный Валентин Иванович пожал плечами и вытянул из специального зажима на обложке ежедневника изящный автоматический карандаш с тонким красным грифелем, прекрасно заменившим вздумавший бастовать Паркер. Следующий вопрос касательно положения Winchester Repeating Arms Company. А положение у этой всемирно известной американской оружейной компании было сложным. Не паршивым, нет, и уж точно не на грани банкротства, но и особых перспектив как-то пока не проглядывалось. Основной конкурент, Remington Arms Company, паровым катком давил фирму Винчестера на рынке винтовок и карабинов и почти наглухо перекрыл возможность подзаработать на входящих в моду пистолетах, хапнув львиную долю лицензии «Рок». Оставшиеся же разделили между собой «Смит энд Вессон» и «Кольт». Дельцы двух последних компаний вдобавок плотно сели на старую добрую револьверную классику и весьма внятно намекнули, что никакой конкуренции не потерпят вплоть до полноценной торговой войны. Можно было бы попробовать проявить себя в пулеметной тематике, но и тут винчестеровцев опередили. Кольт выкупил права на уже хорошо знакомую американским военным картофелекопалку Джона Браунинга и, по слухам, умудрился разработать что-то свое, вполне приличное и даже с претензией на оригинальность конструкции. Короче, обложили Winchester Repeating Arms Company со всех сторон. Невольно вздрогнув от резкой трели телефонного звонка, докладчик терпеливо дождался, пока князь кого-то внимательно выслушает и опустит на вилку рычажков эбонитовую трубку. Следующий вопрос касательно положения Winchester Repeating Arms Company. В связи с явной тенденцией к дальнейшему ухудшению Winchester Repeating Arms Company есть предложение досрочно перейти ко второму этапу запланированных мероприятий. Не рано ли? Вытянув из кармашка в обложке легко узнаваемый бланк коммерческой телеграммы, Греве ее небрежно встряхнул. Арчибальд Лунев молнирует, что, цитирую, «контрольный пакет почти собран». Пара секунд тишины, и в черновике протокола уже красным карандашным грифелем записали «возражений нет». Последний вопрос сегодняшней повестки – это прекращение отгрузки главным интендантским управлением снимаемых с вооружения винтовок Бердана. Как, совсем? Удивление заместителя председателя правления было тем сильнее, что он лично и неоднократно имел честь принимать списанные военведом берданки, и все эти разы Рок доставалось откровенное барахло. Ломанные приклады, различные дефекты затворной группы, чуть ли не начисто стертые нарезы, гнутые ржавые стволы. Верить в то, что чинуши интенданты зажали подобный хлам, господин Долгин отказывался напрочь. В наличии щедрых покупателей тоже, а мысль о проснувшейся вдруг у интендантов совести умерла, не успев родиться. К счастью, князь Огренев вовремя пришел на помощь своему самому близкому другу и соратнику. Пока не закончится перевооружение кадровой армии и не начнется накопление новых винтовок на МОП-складах. Так это ж самое малое 2 года. Не меньше 3. Казенный заказ этого года снижен на 1/4. Разумеется, временно. Мать! И, разумеется, наши затруднения можно благополучно разрешить, занеся в известные кабинеты двойную благодарность. Вот сука! Несмотря на то, что протокол велся в черновом варианте, в него все равно не стали заносить несколько категоричных определений, высказанных одним из владельцев русской оружейной компании в адрес ее давних партнеров в военном ведомстве. «Имеющихся у нас запасов хватит примерно на 1/2. Какие будут предложения?» Первым, как самый младший из присутствующих по званию и положению, высказался технический директор. Где-то мелькало, что на складах Порт-Артура китайцы оставили кучу старых винтовок Манлихера под 11-миллиметровый патрон на дымном порохе. Возможно, имеет смысл? Переглянувшись, члены правления согласились, что стоит попробовать приобрести у тамошних интендантов партию железного лома. Следующим выступать предлагать была очередь Долгина, но тот фонтанировать идеями не спешил. Хотя по характерным признакам было видно, что кое-что все-таки придумал. Не став обижаться на недоверие, Греве сходу выдвинул еще одну инициативу. Также я предлагаю частично заменить берданки-переделки нашими репликами карабина Винчестера. Как я уже докладывал Александру Яковлевичу, получится две очень перспективные оружейные пары под один боеприпас. Или снятый с вооружения армейский Смит Вессон и к нему карабин под револьверный русский 40-й. Или максимально простой несамовзводный револьвер и к нему опять же карабин под новый армейский 9-миллиметровый патрон. Смысл? Для крестьян даже наша переделка слишком сложный агрегат. То и дело ломают. К тому же Винчестер заметно дороже дробовика, а переселенцы и так за каждую копейку готовы удавиться. В разгоревшейся дискуссии Огренев участия не принимал, возложив на себя обязанности зрителя и арбитра. Правда, последнее не пригодилось, ибо стороны довольно быстро пришли к согласию, выраженному в черновике протокола довольно невнятной записью, выпустить пробную серию в сотню штук, а там как пойдет. На этой жизнеутверждающей резолюции мартовское заседание правления РОК и закончилось. Пока Долгин с небрежной ловкостью раскладывал на столике стойки пробники стреляющего железа и вскрывал пачки с патронами, технический директор вдумчиво листал распухший от вкладок ежедневник. С первыми выстрелами длинноствольного люгера Валентин Иванович решительно переместился поближе к драгоценному начальству, с самого утра пребывающему в каком-то странно меланхоличном настроении. В целом оконтуривание месторождения закончено, осталось уточнить границы в трех местах. Позволю себе напомнить, что мы уже вышли за пределы первоначального бюджета на целых 400 тысяч, и в случае продолжения скупки земли возле Самарской Луки или же прав на разработку недр потребуются дополнительные. Бодрые хлопки выстрелов мешали разобрать почти все слова. Добавившийся к выстрелам протестующий звон поясных мишеней вообще намертво заглушил разговор князя и его порученца. А к тому времени, когда довольный Георгий вернулся на свое законное место, этот непонятный отчет-доклад и вовсе был окончен. Люгеры хороши оба. Пехотный Вальтер неплох, Вальтер-артиллерист серединка наполовинку. Карабины? Покосившись на Греве, заместитель председателя сдержанно похвалил реплику Винчестера под 9-миллиметровый армейский патрон, заодно приготовившись к продолжению спора. Увы, но продолжать он и Валентин Иванович даже и не собирался. Все равно принимать окончательное решение будет князь, так чего зазря сотрясать воздух? Кстати, довольно-таки прохладный. Лучше уж побыстрее закончить с делами и вернуться к милой Шарлотте, отобедать с ней в тишине, затем прижаться к упругому животику супруги и послушать, как бьется сердце их первенца. Совсем забыл. Незадолго до отъезда из Самары со мной встретился Альфред фон Вакано. Вы его не помните, Александр Яковлевич? А должен? Ну как же. Этот господин один из первых заинтересовался привилеем на новые пивные пробки вашего изобретения. Не утерпев, Долгин слегка помог командиру. Бочковое венское и венское столовое пиво, а также жигулевское. Тот факт, что друг во время первой дегустации бутылочки пенных жигулей как-то странно улыбался, Григорий решил не разглашать. Пожалуй, теперь припоминаю. Австрийский барон, если не ошибаюсь. Обычный дворянин, Александр Яковлевич. И, кстати, еще год назад подал прошение о смене подданства на российское. Так вот, он желает резко расширить дело и был бы просто счастлив видеть вас своим компаньоном. Именно меня? Наблюдая, как обрусевший немец согласно кивает в ответ на вопрос об обрусевшем австрийце, русский казак задумчиво пробормотал под нос что-то о губе, которая кое у кого совсем не дура. Затем мельком глянул на телохранителей, чуть тряхнул рукой, посылая им короткий жест-знак, и продолжил слушать. И как велико его счастье! Вплоть до передачи нам 49% паев в обмен на товарный кредит в виде оборудования для двух новых заводов и нашу небольшую дружескую поддержку. Дружно хмыкнув, присутствующие понятливо переглянулись. Скромностью обычный австрийский дворянин не страдал, явно планируя что-то вроде пивного блицкрига на все поволжье разом. Ну если у нашего отдела охраны труда не будет возражений, мы, несомненно, примем это щедрое предложение. Понятливо кивнув на упоминание о Купельникове, порученец начал быстро собираться. Как здоровье супруги? Благодарствую, вполне. Когда планируете отправиться в Геленджик? Замедлившись, будущий отец нехотя признался в том, что его благоверная совершенно себя не бережет. Даже на 6-м месяце беременности, продолжая упорно заниматься делами компании F. Schwabe, как будто без нее там все рухнет. Еще этот управляющий гамбургер изводит ее какими-то вздорными помыслами о том, что Д. у него желают отобрать компанию. Действительно вздор. Но ничего, мы напустим на милую Лотту злых медиков, и все образуется. Всего хорошего. Подозрения управляющего в самом деле были полной чепухой. Никто не собирался у него что-то отбирать. Сам все отдаст, да еще будет считать, что обвел всех вокруг пальца. Да и что там осталось отдавать-то? 85% паев и так уже у компании. Остались несчастные крохи. Кстати, ты зачем Гликерию в столицу привез? Питерские погоды не для беременных. Пусть сидит в Крыму. Григорий неопределенно пожал плечами. Она еще раз в Париж просится. Так это когда будет? От стола с напитками и закусками к ним медленно направился работник Колизеума, в руках у которого парил свежезаваренный чай. В смысле, 2 стакана чая, блюдечко с тонкими полупрозрачными ломтиками лимона и пирамидка, выложенная из кубиков сахара рафинада. Да я ей тоже говорю, что сначала мне надо в Кыштым съездить, потом почти месяц в Москве торчать, затем в Вену и Дрезден заглянуть, да и в самой Франции на месте сидеть не получится. Но нет же, уперлась как... Раздраженно махнув рукой, Григорий плюхнул в стакан сразу 2 лимонные дольки и притопил их ложечкой. Чаек-то наш или как? Наш, кубанский, 4-летний. Осторожно отхлебнув, привередливый дегустатор вполне положительно оценил 2-й урожай чайного листа. Даже улыбнулся. Пока не забыл, командир. Когда о старых манлихерах в Порт-Артуре говорили, я кое-что припомнил. Примерно с год назад в одной из справок по Турции проскакивало, что там на армейских складах полным-полно винтовок Пибоди Мартини. Пибоди Мартини – однозарядная винтовка калибра 11,43 мм, изготавливалась в США в 1869-1871 году фирмой Пибоди. Калибр у этого старья подходящий, интенданты у османов еще вороватее наших, и платить им можно лирами, ну или там, марками, фунтами, франками нашего производства, а лабазы армейские потом спалить, чтобы никакая ревизия ничего не показала. Промокнув крохотной салфеточкой усы после очередного глотка чая, потомственный казак чуть задумался и дополнил план. Даже если покупать ничего не будем, все равно не помешает сжечь им пару-тройку складов. Пускай турки посуетятся, им не помешает. И как мы объясним такую кучу не нашего оружия? Подождав, но так и не дождавшись ничего внятного, Огренев подытожил. Предложение интересное, я запомню. Вздохнув, Гришка слегка нахмурился, а вспомнив кое-что, тогда же и не слегка. К слову, я тут краем уха слышал сплетню, что командиру Кавказской гренадерской дивизии серьезно не здоровится. Сама претензия не прозвучала, но вид Долгина лучше всяких слов напоминал, что кое-кто обещал не развлекаться в одиночку. Его императорское высочество Николай Михайлович просто решил вспомнить славные времена молодости, устроив небольшой 5-дневный запой с особо доверенными собутыльниками. Вот только здоровье у великого князя уже не то. Подорванной изнурительной службой. А-а-а! Мог бы и сам додуматься, что для вспышки ботулизма еще рановато. Виноват. А раз виноват, то... По знаку князя старший звена охранителей оперативно доставил затянутый в светло-коричневую кожу бронечемоданчик. Вот тебе срочные заявки от Купельникова и Гаренина. Вытянув из кармана дырчатый цилиндрик ключа на цепочке и записку с кодом для наборного замка, Огренев пододвинул все это в сторону соратника и друга и тут же стал свидетелем маленького чуда преображения. Ну, это когда расслабленный балагур и бездельник Гриша всего за несколько секунд превратился в серьезного и собранного Григория Дмитриевича. Вскрыв кейс и пробежавшись взглядом по 2 стопкам картонных укладок, грозный начальник отдела экспедирования взял 2 бланка сопроводительной записки, соединенных вместе с крепкой великанских размеров, и без особой охоты вчитался. «Что?» Выдернув один из листков, он негодующе потряс им в воздухе. «Да когда? И кому? Все в разгоне!» Проглядев второй листок сопроводиловки, Долгин слегка успокоился. Опять этот со своими турбинами. Не сидится ему спокойно? Ну, положим, свободное звено отработать Парсонса я найду. На крайний случай из Франции на недельку-другую в Лондон перекину. Там работы немного. Демонстративно выложив на столик одну укладку, он придавил ладонью весь оставшийся в кейсе картон. 23 персоны! 23! Да у меня столько витаминных комплексов на руках отродясь не было. Гриша, надо. Командир, все, что я привез из Черного Лебедя в последний раз, полностью ушло на заявки Купельникова. У него много работы. Согласно кивнув, Григорий продолжил. То, что я привозил до этого, тоже тратили в основном по его заявкам. Кроме безопасности, он еще три больших проекта ведет, из дюжину поменьше, и разработку секты скопцов курирует. Кстати, а как ты собирался туркам склады жечь, если у тебя все в разгоне? В ответ на справедливый упрек самый главный экспедитор тяжело вздохнул и со всей решительностью запил горе остывшим чаем. Понятно, что допускать посторонних к спецпрепаратам строгого учета нельзя, но и мотаться за ними, заодно совмещая поездки с инспекциями, уже изрядно поднадоело. Может, перенесем лабораторию куда-нибудь поближе, а? Может, кто-то начнет пользоваться дирижаблями? Ну, ты же знаешь, как не люблю я эти полеты. Долгины от веку по земле ходили, пластунами служили, а там, ткнув пальцем в легкий навес, над стрелковыми столиками-стойками, усатый привереда хотел было пренебрежительно высказаться насчет болтающегося дерьма и проруби, но внезапно вспомнил, что кое-кто регулярно пользуется пассажирским креслом в дирижаблях, и ладно бы великий князь Михаил Александрович с его развлечениями, увлечениями, так ведь и друг-командир тоже не брезгует при случае сократить время поездок. В общем, я лучше на поезде. Помолчали. Между прочим, жадный до витаминок Купельников нашел нам подходящего специалиста для сортировки и первоначальной оценки индийских колониальных товаров. Благодарный за смену темы разговора, Григорий обрадовался. Ну, и кого? Бывший ювелир, после одной некрасивой истории, нашедший себя в ростовщичестве и антикварном деле. Трупов на нем на 3 смертных приговора и 2 каторги. Он точно справится? Непроизвольно оглядевшись по сторонам, Александр позволил себе легкую иронию. Камни взвесить, оценить, записать и в первый ящик. Монеты во второй. Кусковое золото после установления веса и пробы в третий. Украшения в четвертый. Ну и так далее. Довольно осклабившись, Гриша тут же спохватился и отобразил лицом вселенскую скорбь, дополнив ее вздохом человека, обреченного на вечную каторгу. Ну вот, опять в командировку. К сожалению, театр одного актера пришлось резко закрыть, по вине не кстати зазвонившего телефона. Переждав, пока князь подтянет к себе за шнур угловатое чудо русской электротехнической промышленности и выслушает чей-то длинный монолог, Долгин максимально равнодушным тоном поинтересовался. «А что за борчуки-недоросли, про которых мне на воротах доложили?» Княжич Николенька Юсупов, хотя скорее уже чистый Сумароков Эльстон, и несколько его друзей-соучеников по гимназии Гуревича осваивают новую настольную игру «Мир войны», вроде как испытатели и даже почти соавторы. «Прикармливаешь юную дворянскую порсль?» «Хм, командир, точно ничего такого не случилось?» Невнятно фыркнув, оружейный магнат с сомнением заглянул в свой стакан с чаем. Не начал ли там расти ледок? «У нас всегда что-то где-то случается. К примеру, недавно едва не сгорел твой любимый черный лебедь. У них там лаборант чем-то подозрительным заболел, и пока его коллеги хлопали глазами, режимник объявил полный карантин и вскрыл сейф с ключами от системы самоуничтожения. Неделю внешняя охрана дремала в обнимку с огнеметами, пока исследователи не разобрались, что их коллегу свалила одна из разновидностей пенициллиновой плесени. Глинтвейн будешь?» Оторопевший от такой новости, Долгин машинально кивнул, пропустив мимо сознания короткий разговор заказ по телефону. «Надо же! Стоит только съездить в небольшой отпуск на море, и такие интересные вещи мимо него проходят. Вот совсем свежие. У Дымкова новенький траулер пропал. Ушел на промысел и с концами. Все сроки ожидания вышли с запасом. Потерев челюсть, Григорий с утвердительной интонацией предположил. Япошки. Или американцы. Еще могут норвежцы в отместку за своих китобоев. И вроде бы в одном из бюллетеней английское корыто упоминалось. Выразив свое отношение к упомянутым народам длинной матерной тирадой, господин главный инспектор условий труда вздохнул. Теперь понятно, с чего это Горенин с Купельниковым такие, взъерошенные. Заметив, как поскучневший князь характерным жестом прикоснулся, огладил скрытые под одеждой ножны с дремавшим в них узким клинком, Гриша резко насторожился. «А, ты же не в курсе». Недовольно дернув щекой, Огренев перевел взгляд на мишенное поле. Ну, вкратце история примерно такова. Одна французская компания решила построить в России металлургический завод, выбрав для его размещения город Царицын. Провели изыскательские работы, выпустили акции, заказали оборудование. В общем, работа пошла. Все бы хорошо, вот только компания тоже собиралась ставить там механический завод. Крупный транспортный узел, рядышком «Волга», куча покупателей, всевозможные сельхозтехники. Григорий одобрительно хмыкнул. Наш дорогой председатель совета директоров незамедлительно обратился к Горенину, чтобы тот прощупал конкурентов. Потом для надежности Сонин натравил на них юристов. И до кучи нажаловался еще и Купельникову. К тому же как раз хотелось проверить своих орлов перед операциями по князю Белосельскому-Белозерскому. Ну и по Брянскому рельсопрокатному заводу. Все отработали на отлично. Тем более, что подрядчики обворовывали и обманывали мастеровой люд без всякого стеснения. Оставив в покое клинок, Александр коротко дунул на шальную снежинку. Горенин устроил Уральско-Волжскому металлургическому обществу небольшой судный день на бирже, уронив их акции до уровня мусорных бумаг. Младший сын Вениамина Ильича через газеты вылил на владельцев компании столько грязи, что те в ней едва не захлебнулись. Но лучше всех проявил себя Купельников. Его трудами в Царицыне едва не началась небольшая революция. В общем, завода конкурента фактически больше нет. Что не сгорело, то разломано чуть ли не до состояния мелкого щебня. Помолчав, надворный советник Огренев поинтересовался у коллежского асессора Долгина, что обычно предпринимает власть в случае волнений или паче того бунта. «Известно что. Воинские части вызвали или сразу казаков?» Губернатор решил не рисковать, поэтому и то, и другое. 7 убитых на месте, под сотню серьезно покалеченных и полсотни задержаны до выяснения. В Минфине небольшие бурления на предмет внешней опеки над бренными останками завода. В Министерстве внутренних дел собирают следственную комиссию, а непосредственно на Царицыне разбирают пяток пожарищ на месте бывших хлебных лабазов и ремонтируют винные лавки после учиненного в них погрома. Ах, да, еще спешно приводят в порядок дом городского полицмейстера после визита вон и толпы разгневанных горожан. В воздухе повисло молчание. Такое нехорошее. Нахохлившись, как сыч, урожденный оренбургский казак Гриша буркнул, что никогда не считал правильным использовать потомственных воинов в качестве обычной полицейской стражи. Да и то, надо еще разобраться, кто чтит заветы предков и держит себя, как полагается, а кто возгордился без меры, ожирел и размяк. «Перестань, ты-то здесь при чем? Просто у людей терпение кончается». По всей империи ситуация, как закипающий котел, накрытый тяжелой крышкой. До поры до времени крышка держит. Если у нас не получится... Оборвав фразу, Александр чуть отвернулся. Затем вспомнил еще кое-что и с тихой злобой процедил, что губернатору объявлена высочайшая благодарность за правильные и своевременные действия. Поднявшись на ноги, он вышел за пределы навеса и подставил лицо под снежок. Постоял так, затем вернулся, но не к столику, а к стрелковой стойке, где и начал размеренно набивать обоймы к рокоту. Хоть так спустить пар, представляя вместо однообразных мишеней вполне конкретные рожи. Взглянув на стрелки больших напольных часов, украшающих личный кабинет императора Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского и прочее, Государь Николай Александрович отложил очередную скучную бумажку и потер переносицу. Всего несколько лет прошло со смерти любимого папа, и теперь он, как никто другой, понимает отцовские слова о том, что самодержавное правление – суть царская каторга. Все от императора постоянно что-то хотят. Окружение следит за каждым шагом и словом, а милые родственнички погрязли в вечных своих дрязгах и интригах. Генералитет и новый военный министр Куропаткин настойчиво просят увеличить ассигнование на армию, чтобы по елику возможно ускорить ее перевооружение. Глава морского ведомства, великий князь Сандро и заслуженные адмиралы буквально осаждают его, выпрашивая дополнительные суммы на строительство и покупку новых крейсеров и броненосцев. Каждый из министров кабинета с превеликим усердием тянет бюджетное одеяло на себя, и все дружно жалуются на Витте, который старательно урезает финансирование военных и гражданских программ. Впрочем, Сергея Юльевича тоже можно понять. Казна и в самом деле не бездонная, и несмотря на его поистине блестящую работу по наполнению доходной части бюджета, денег... Да-с, их, похоже, никогда не будет в достаточном количестве. Еще раз взглянув на стрелки часов, показывающих 2 пополудни, мужчина в мундире полковника лейб-гвардии Преображенского полка подтянул поближе пепельницу с коробкой папирос и сокрушенно вздохнул. «Каторга. Настоящая каторга». Затянувшись душистым турецким табаком, Николай Александрович довольно смежил веки. Тотчас мысли с дел важных и государственных перескочили на недавнее пополнение личного императорского гаража, черный ОМО, изящно-стремительных очертаний и его уменьшенная копия нежно-молочно-белого цвета. 4-цилиндровый мотор, пневматическое усиление тормозов и рулевой колонки, особые анатомические сиденья и роскошная отделка салона, чрезвычайно мягкий ход подвески. Поистине царский подарок князя Огренева своему августейшему компаньону. Да. Оценить автомобили нынче же вечером? Или лучше совершить привычный мацион на свежем воздухе? Пострелять из ружья, поужинать с милой Алекс, а в гараж заглянуть с утра? Или вместо прогулки отправиться в театр? Вот только он запамятовал, что нынче представляют на сцене. Открыв глаза, венценосец посмотрел на собственного адъютанта, напоминающего об очередной аудиенции. Генерал-майор Васильев Михаил Владимирович. Со скрытым вздохом, раздавив в пепельнице остатки папиросной гильзы, измученный державными заботами правитель подошел к широкому окну и развернулся так, чтобы солнечные лучи светили прямо в лицо посетителя, а самого хозяина кабинета, наоборот, оставляли в легкой тени, не позволяющей отследить его мимику. «Приглашайте». Придав себе выражение отстраненно вежливой благожелательности, Николай заодно припомнил и содержание краткой справки, составляемой на каждого, кто удостаивался его личной аудиенции. Очередной проситель служил в отдельном корпусе жандармов и проявил себя на выбранной стезе более чем хорошо, раз уж в 43 года выслужил генеральский чин и полдюжины орденов. Исполнителен, но в то же время разумно инициативен, в меру честолюбив, из самых заметных достижений за ним числится успешный разгром всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России, так называемого Бунда. Бунд – еврейская социалистическая партия, действовавшая в России, Польше и Литве с 90-х годов XIX века до 40-х годов XX века. Ваше императорское величество! Софьяновая папка в руках посетителя не оставляла простора для царских фантазий. Будут просить. Только пока непонятно чего. Должности, соответствующие его талантам, или, может, управы на обязательных при таком быстром карьерном росте недоброжелателей? Подметив опытным взглядом верные признаки волнения и нерешительности, Николай Александрович решил чуть-чуть помочь. «Слушаю вас». Ваше императорское величество, осмелюсь начать издалека, но все же прошу меня выслушать. Сдавив темный софьян так, что побелели пальцы, свежеиспеченный генерал-майор глубоко вздохнул и начал. Когда вследствие печальных событий, произошедших на набережной Екатерининского канала... Именно там взрывом бомбы был смертельно ранен император Александр II. Он погиб в тот день, когда был намерен одобрить конституционный проект, Лорис Меликова. Промедлено родовольцы хоть чуть-чуть, и у Российской империи уже в 1881 году появилась бы первая конституция. Покойный ныне его императорское величество Александр Александрович вступил на трон. Одним из его первых дел было кардинальное переустройство работы Министерства внутренних дел и корпуса жандармов, потому что в своем существующем виде он и учреждения никак не могли обеспечивать спокойствие государства и безопасность августейшей фамилии. И, как показало дальнейшее время, эти его действия принесли должный результат. Так называемая народная воля в кратчайшие сроки была обезглавлена, большинство ее членов настигло справедливое возмездие, дальнейшее появление бомбистов сошло на нет. С трудом разжав пальцы, посетитель переложил свою ношу в другую руку. Но прошло время, появились новые вредоносные идеи и их носители. Быстрый технический прогресс упростил изготовление адских машинок и сделал доступными невозможные доселе способы покушений, а методы работы жандармов и полиции остались прежними. Видя невозмутимое лицо государя, Васильев не удержался и сломал заранее отрепетированную и 10 раз продуманную речь. Осмелюсь привести наглядное доказательство. Агентурное наблюдение за лидерами еврейских марксистов позволило мне своевременно узнать об их желании организоваться в партию Бунд, а затем и определить место учредительного сбора новоявленной партии. Фоторужье с насадками особого рода и ловкие действия агента-наблюдателя дали возможность собрать первые неопровержимые доказательства, а затем и установить личность каждого делегата. Затем я подал рапорт по инстанциям. Было организовано наружное наблюдение, вскрыты остальные бунтовщики. Сделав крохотную паузу, генерал-майор чуть понизил голос. Но работа выполнена лишь наполовину, потому что заслуженное наказание понесут только публичные фигуры, а те, кто их финансировал и оказывал незримое содействие в расшатывании государственных устоев, остались и неизвестными, и ненаказанными. Пройдет некоторое время, и они обязательно воспрянут. Появятся новые бунтари-революционеры, одурманивающие своими речами и сладкими посулами простой народ. Начнет организовываться новый бунт. И совсем не факт, что на сей раз этот нарыв удастся вскрыть в самом начале. А вот если бы в Министерстве внутренних дел было бы небольшое отделение, занимающееся выявлением финансирования террористической деятельности и непрерывно отслеживающее финансовую благонадежность крупных промышленников и банкиров, таких как Нобель, Половцев, Савва Мамонтов, князь Огренев, старообрядцы Рябушинские, еврейские банкиры Поляковы или Гинзбурги. Заинтересованно шевельнувшись, хозяин кабинета легким жестом прервал посетителя и прошел за свой стол. — Садитесь, ваше предложение. Генерал-майор тут же четким движением положил папку на затянутую в зеленое сукно столешницу, да так и остался стоять, вытянувшись как на параде, пока царь знакомился с проектом новой специальной службы. «Ну-с, ваши тезисы о контроле крупных чиновников — это вполне здраво, да». Уточнять, что самым крупным чиновником на данный момент считался Сергей Юльевич Витте, ни хозяин кабинета, ни проситель не стали, подразумевая это просто по умолчанию. Нет, члены императорской фамилии тоже носили высокие чины и занимали высокие должности, но одно дело служащий династии дворянин, которого при нужде можно и заменить, и совсем другое полноправные члены этой самой династии. Их заменишь, как же. А вообще, идея о присмотре здравая. Эван, прошлый министр финансов, как-то попался на взятки в 500 тысяч франков от французских Ротшильдов. Папа тогда изрядно гневался. Реальный исторический факт. Сергей Юльевич Витте, сменив на посту Минфина своего учителя и патрона Вышнеградского, при помощи иностранной агентуры департамента полиции выкрал документы с компроматом у бывшего чиновника, проживающего в Париже, и некоторое время хранил у себя. Затем документы потерялись. Хм, и банкиров? Вообще любой крупный капитал, ваше величество. К сожалению, ввиду отсутствия хоть какого-нибудь закона о банковской деятельности, у финансистов и ростовщиков имеется масса возможностей для разного рода махинаций и преступлений. Перечитав еще раз 4-ю страницу с довольно скромным штатным расписанием, Николай Александрович поглядел на генерала, проявляющего на диво здравый карьеризм. Оценил его смелость, Обратиться к нему через голову непосредственного начальства значило накликать на себя немалые неприятности по службе, в случае неудачи, конечно. А еще правитель мимолетно приценился к идее заиметь еще один инструмент влияния на свое окружение, после чего медленно поинтересовался. «Вы привели в качестве примера Нобеля. Есть какие-то определенные сведения?» «Так точно. Один из североамериканских финансистов-предпринимателей, а именно Джон Рокфеллер, пытается выдавить из бакинских нефтепромыслов упомянутого мной Нобеля и представителей Ротшильдов, а также более мелких нефтепромышленников вроде братьев Зубаловых или Монташева, для чего рекомый финансист начал оказывать поддержку местным бунтовщикам и откровенным бандитам. Пока незначительную, но Нобель категорически не намерен уступать, а посему я позволю себе предсказать некоторые волнения или даже беспорядки в Баку через несколько лет. Князь Огренев оказывает влияние определенного рода на главное артиллерийское управление и ряд чиновников военного ведомства. В качестве примера могу привести конкурс на трехдюймовку. Николай внутренне поморщился, вспоминая нездоровый энтузиазм младшего брата касательно новой полевой пушки. Если кто и влез в конкурс руками и ногами, так это он. Или в разработку новых 12-дюймовых орудий береговой обороны. Про это Мишкин тоже ему все уши прожужжал, в открытую называя заслуженных генералов военведа замшелыми пеньками и узколобыми ретроградами. И ведь не сказать, что он так уж не прав. Также у князя есть высокопоставленные друзья в морском ведомстве, благодаря которым он регулярно получает весьма выгодные контракты. Прекрасно оценив тактичность, с которой подданный обошел щекотливую тему мздоимства адмиралов и их начальника, великого князя Александра Михайловича, глава дома Романовых сделал пометку на память. Умение знать свое место и вовремя остановиться в расследовании – это весьма ценный талант. Банкиры Поляковы. Слишком вольно обращаются с чужими деньгами, Ваше Императорское Величество. Также есть обоснованные подозрения в том, что они поддерживали бунт. Но, к моему глубочайшему сожалению, твердых доказательств найти не удалось. Однако я не теряю надежды. После этих слов во взгляде императора определенно что-то поменялось. Всего лишь на неуловимое мгновение мелькнула тень истинных чувств. Но генерал в лазоревом мундире это заметил и запомнил. Член Государственного Совета Половцев? Государственный Совет, также иногда сокращенно Госсовет, высший законосовещательный орган Российской империи с 1810 по 1906 годы. Пользуясь своим высоким положением и злоупотребляя высочайшим доверием, вне всякой меры наживается на поставке рельсов и прочего металла для казенных нужд. Захлопнув папку и демонстративно положив ее перед собой, самодержец уточнил источник столь занимательных сведений. Агентурные сведения и аналитическая работа. Еще внимательное чтение статистических сводок и биржевых газет. Из последних, Ваше Императорское Величество, при определенной сноровке можно узнать много полезного. Помолчав, царь встал и вышел из-за стола на целый шаг, намекая тем самым генералу Васильеву и на окончание аудиенции, и на свое благожелательное к нему отношение. Последнее давало надежду на то, что прошение будет рассмотрено и обдумано, а не выкинуто в мусорную корзину сразу по его уходу. Дождавшись, пока за жандармом-карьеристом закроется дверь, Николай Александрович уселся обратно и задумался. В себя его привел гулкий звон часов, отбивших половину третьего. Переложив папку в верхний, срочный ящик стола, император тоскливо оглядел горку ожидающих его визы всеподданнейших докладов и потянулся к коробке с папиросами. Сейчас бы погулять по тропинкам парка с ружьем, пострелять ворон, всласть подышать свежим воздухом и насладиться чистым небом. Прав был покойный батюшка. Каторга. Натуральная каторга. Небо. В его бездонной синеве, медленно и величаво, плыла пузатая сигара дирижабля, размеренно гудя моторами на выносных пилонах. Пластали воздух неутомимые трудяги-пропеллеры, оглаживали серебристую обшивку жаркие лучи близкого солнца, а далеко внизу скользила по верхушкам деревьев вытянутая тень малого транспортника серии «Чайка». «Вижу первый ориентир. Капитан, мы на подходе к точке». Молодой мужчина в белой фуражке, первого после бога, коротко кивнул штурману, затем едва заметно покосился на пассажирское кресло, в котором дремал его превосходительство, генерал-губернатор Приамурского округа. Спал он, кстати, не просто так, а сильно утомившись на торжественном открытии первой очереди Владивостокского судостроительного и судоремонтного завода. В общем, голос капитану пришлось сильно понизить. «Рулевой 1, коррекция курса лево 3. Есть лево 3?» Крутанув небольшой штурвал, матрос начал внимательно следить за стрелкой большого компаса. Вот она отклонилась на один румб, затем миновала второй, третий, остановилась и нехотя начала сползать назад. Потом неуверенно закачалась, словно раздумывала, переступать черную черточку или нет. Впрочем, от ее желания или нежелания тут мало что зависело. «Ориентир номер 2». «Принято. Сбавить ход до малого». Дождавшись, пока указатель скорости с мелодичным звоном изменит положение, капитан одобрительно кивнул. «Так держать. Есть так держать». Потихоньку замедляясь, многометровая туша воздушного кита оставила позади приметную скалу с раздвоенной вершиной, слегка выпирающей над зеленым морем тайги наподобие кораллового рифа. Вильнула носом от сильного порыва бокового ветра, недовольно рыкнула моторами правого пилона, парируя начавшееся курсовое отклонение, и безошибочно навелась на столб густого черного дыма, появившийся впереди. Поглядев на сладко посапывающего пассажира, командир малого транспортника нерешительно погладил тумблер общекорабельного ревуна. Вздохнул, переглянулся с навигатором и потянулся к телефонной трубке внутренней связи. «Машинная, объявляю 10-минутную готовность к сбросу». Пока он отдавал распоряжение, штурман как раз отщелкнул защитный колпак на очередном приборе. Привычными движениями подкорректировал положение тугих верньеров, вводя поправки на скорость, высоту полета и ветровой снос, после чего буквально влип лицом в резиновые наглазники оптического прицела. Кто-то скажет «бомбового», скажет и будет полностью неправ, ведь дирижабли серии «Чайка» были абсолютно мирными воздушными судами. Хотя, конечно, кое-какое оружие на борту все же несли. Ракетницу с тремя дюжинами разноцветных зарядов и гладкоствольный дробовик с полусотней патронов. Но все это входило в комплект выживания, не дай бог, конечно, при возможном крушении. «Принять самый малый ход». «Есть самый малый». «Приготовиться к сбросу». Приветствуя «Чайку», с лысой вершины безымянной высоты винтились в небо пара красных огоньков, и чем ближе подплывал к ней дирижабль, тем отчетливее виднелось, что до появления людей холм обладал вполне себе густой прической. Тем временем меж капитаном и навигатором завязался размеренный диалог. «На курсе. Высота 200, скорость 3. Подтверждаю снятие стопоров предохранителей. Люк открыт. Вижу сигнал с земли о готовности к приему груза. Внимание, экипаж. Приготовиться к сбросу. Штурман отсчет. И 3, и 2, и 1, 0. Сброс». Стоило только прозвучать на мостике последней команде, как из дирижабля вывалились три очень больших мешка и два сравнительно маленьких, каждый из которых был плотно упакован в веревочную сетку. Захлопали, раскрываясь, белые парашюты, превратившие стремительное падение в плавное и медленное. Подпрыгнул вверх воздушный исполин, разом похудевший почти на тонну, засуетились внизу похожие на мелких мурашей люди, готовясь к приземлению желанных гостинчиков. Лишь грузу было все равно. Гороховая, гречневая и рисовая крупа, кофе в зернах и растворимый, упаковки с чаем. Все это жестких ударов о деревья и землю ничуть не боялось. Одежда взамен потрепанной и порванной, охотничьи боеприпасы, относительно свежая пресса, почта и прочие полезные мелочи также были равнодушны к подобным испытаниям. И только разные вкусные деликатесы, вроде сыра, шоколада, мятных леденцов, запас лекарств и бочоночек спирта, исключительно для медицинских целей, ага, отправились вниз отдельно и с двойным комплектом парашютов, так что в их мягком приземлении можно было не сомневаться. Все штатно. Два коротких слова завершили плановую операцию снабжения одной из геолого-разведочных партий русской дальневосточной компании, а заодно разбавили рабочую атмосферу ощущением хорошо выполненной работы. «Штурман, курс на Хабаровск». «Есть». Через 2 часа малый транспортник успешно покинул бескрайнее таежное море, чуть довернул и поплыл над широкой гладью Амура. Капитан же, отодвинув от себя полетный журнал, решил взбодриться чашечкой горячего чая, крепкого и в прикуску с плиткой молочного шоколада, ибо заслужил. Того же мнения придерживался и навигатор, тоже бывший завзятым сладкоежкой. Вот только насладиться приятными моментами службы им помешал неожиданный звонок. Слушая доклад, старший офицер почему-то уперся взглядом в приборы, показывающие скорость и высоту. Младший тоже уделил им внимание, правда, попутно он установил кружку из нержавейки в специальный зажим и лишь потом вопросительно вскинул брови. «Выводи 4-й в резерв, пойдем на 1-м и 3-м». Вздохнув, штурман взял кружку обратно. Все же правильно говорят, что человек ко всему привыкает. В первый раз, когда у них прямо в полете один за другим отказали сразу 2 мотора, вот тогда да, и паника была, и молитвы «Господи, спаси и сохрани». Высота 0,5 версты, до ближайшего селения тоже добрая сотня, если напрямик топать, конечно. А тут из одного двигателя дым с искрами валит, второй неприятно звенит и захлебывается, продольные балки корпуса скрипят, перепачканный маслом механик бешено крутит гайки, оба трюмных матроса носятся в поисках возможной утечки водорода, рулевые так сжали штурвалы, что едва сок из бакелита не выдавили. Да уж, сейчас-то со смехом вспоминают, а тогда едва не посидели всем экипажем. Черт знает что. Стоило командиру корабля положить трубку, как треск моторов и без того изрядно приглушенный двойными стеклами обзорных иллюминаторов и пробковой обшивкой стен, ослаб еще сильнее, а указатель скорости сам по себе, с печальным звоном, переполз с положения самый полный на средний. Что на этот раз? Не отрываясь от описания чрезвычайного происшествия в полетном журнале, 20-летний капитан Иван Федорович Бусыгин недовольно дернул щекой. Механик уверен, что полетели коренные подшипники. Еще стружку обнаружил в маслофильтре, так что цилиндрам тоже конец. Вдобавок и 4-й движок греться начал. Навигатор и по совместительству лучший друг голоногого детства степенно огладил жиденькую бородку и усы. «Слышал я, что скоро на новые моторы переходить будем. Я МЗ-90, и лошадок на 1/4 побольше, и время до капремонта удвоится». Переглянувшись, офицеры «Чайки-3» дружно вздохнули, потому что вопрос с двигателями на их транспортнике был самым больным. Ломались, сволочи. Звенели подшипниками, перегревались, жрали масло как не в себя и стабильно подводили в самые ответственные моменты. Ну ладно бы только это. Воздушным исполинам требовались специально оборудованные аэродромы с умелыми причальными командами, стальные причальные вышки, особо качественное топливо и смазки, высококвалифицированные техники. Друзья как-то ради интереса прикинули траты на прокорм и обслуживание одной лишь своей привередливой «Ласточки», поглядели на итог с 5 нулями и тихо ужаснулись. А ведь в небесах Дальнего Востока летал не один транспортник, а сразу 3. Нет, все же любой дирижабль был не средством передвижения, а немыслимой, невозможно дорогой роскошью, недоступной простым смертным. Собственно, тоже касалось и мелких государств, и даже вполне себе крупных. На данный момент только Российская империя и Второй Рейх строили и активно использовали малые, средние и большие транспортники. Что же касается остальных? Ну, Франция старательно пыталась догнать и перегнать, прикупив на пробу пару штук средних альбатросов и стараясь раздобыть чертежи 300-метрового гиганта Кондора. Североамериканские Соединенные Штаты решили выждать, когда развитие русских птичек и германских цеппелинов позволит им уверенно пересекать Атлантический океан, и желательно с десятками тонн в грузовом трюме. Что же касается Англии, то она традиционно заботилась лишь о своем морском могуществе, считая дирижабли бестолковыми игрушками континентальных держав. Остальным странам оставалось или копить деньги и договариваться о рассрочках, или усиленно делать вид, что не очень-то и хотелось. В смысле, тратиться на безумно дорогое баловство, не имеющее военно-практического применения. Да уж, скорее бы на капитальный встать. Обернувшись к пассажиру, капитан Бусыгин машинально разгладил несуществующие складки на полетном комбинезоне темно-синего цвета. «Подлетаем, Иван Федорович?» «Никак нет, ваше превосходительство. Еще...» Мазнув взглядом по приборной панели и молниеносно проведя нехитрый расчет, офицер накинул на всякий случай десяток минут, после чего уверенным голосом пообещал всего через час вернуть нового приамурского генерал-губернатора на твердь земную. Ну да, я так и подумал. С некоторым затруднением, покинув комфортное кресло, Градеков с большим удовольствием проинспектировал удобства на технической палубе. Сходить в гальюн на высоте полуверсты — это ведь не каждому доступно, правда? После такого не грех и адмиральский чай продегустировать для полноты ощущений. Отменно! Вдохнув аромат свежезаваренного кубанского с нотками французского коньяка, его превосходительство пробормотал что-то одобрительное и вернулся в кресло, где и отгородился от мостика экземпляром аргументов и фактов. Равнодушно проглядев передовицу с новостями о недавно начавшейся испано-американской войне, пассажир нетерпеливо перелистнул пару страниц, выискивая что-то вполне конкретное. «Текс, вот оно!» Добравшись до большой статьи на весь газетный разворот, Градеков устроился поудобнее, после чего с головой ушел в печатное слово. Кое-какие места он перечитывал по нескольку раз, хмурясь и возмущенно фыркая, где-то совсем наоборот, улыбался и беззвучно повторял наиболее понравившиеся фразы. А вообще, последние высочайше одобренные изменения в уложении о наказаниях уголовных и исправительных оставили у Николая Ивановича довольно сложное послевкусие. Как человеку ему особенно пришлась по душе поправка насчет смертной казни убийцам-рецидивистам. В самом-то деле, эти душегубы раз за разом кровь проливают, а их за это всего лишь на каторгу, с коей они регулярно бегают и довольно часто-таки добегают до обжитых мест. Отлежатся, откормятся и заново на преступный промысел выходят. Теперь же все. Обогрел кровью руки во второй раз. Милости просим на виселицу. Рулевой 1, коррекция курса. Принять право 4. Есть право 4. Понаблюдав за слаженной работой экипажа, генерал-лейтенант вернулся к своим мыслям. Так вот, как человеку ему все нравилось. Крупного государственного чиновника Градекова новые дополнения к уложению тоже, в принципе, устраивали. Особенно в той части, где были прописана изменившаяся ответственность за всякий там бомбизм-терроризм. От 20 лет во глубине сибирских руд, начиная, и виселицей заканчивая. Это верно, это правильно. А то поймают шайку злоумышленников, одного-двух на эшафот, оставшихся же всего лишь в ссылку на несколько лет под присмотр полиции, чтобы они там в мастерстве росли, так что ли? Прошения на его имя пишут, библиотеки просят, свежей прессы требуют. Ишь ты, журналы с газетами им подавай. Да он лучше лишнюю школу или реальное училище откроет, нежели этим кандальникам хоть один завалящий листок даст. Вот наказание за участие в незаконных политических организациях генерал-лейтенант, наоборот, считал чрезмерным. Нет, сам Николай Иванович, конечно же, твердый монархист. Пробовал бы он быть кем-то еще на своем-то посту. Так это сейчас, на 6-м десятке лет. В молодости же случалось, что и вольнодумствовал в кругу проверенных друзей. Всякие сомнительные идейки обсуждал, стишки кропал и даже едва не вляпался в... В общем, Бог уберег. У юнцов кровь горячая, мысли бродят всякие, и порой выходит откровенная дурь, за которую в зрелом возрасте бывает очень стыдно. Так что ж теперь за это сходу 3 года исправительных работ навешивать? Нет, что-то здесь не доработали. Одна надежда, что в ведомственных циркулярах пришлют разъяснения и необходимые подробности. А то ведь трешка — это всего лишь гарантированный минимум наказания. Верхний же предел заканчивается свиданием с пеньковой веревкой. А еще где-то там, между минимумом и максимумом, затерялась золотая середина в виде крупного имущественного штрафа. Экая мелочь, право. Представив какого-нибудь студентика с впалой грудью, обнимающего неподъемное кайло, бывший юнкер 2-го Константиновского училища скептически поморщился. Нет, ну ерунда ведь получится. Да, без Витте тут явно не обошлось. Тихонечко ругнувшись, пассажир быстро оглядел мостик, не слышал ли кто. Вновь отгородился от всех газетой и чуть прикрыл глаза. В общем и целом, человека и крупного чиновника Градекова давно назревшие правки уложения о наказаниях устраивали. Мир вокруг меняется, общество развивается, да-с. Но кроме первых двух, был еще и потомственный дворянин Градеков. И вот он был весьма недоволен. Во-первых, одними лишь запретами и наказаниями ничего не решить. И неплохо было бы государю разрешить уже политические партии как выразителей мнения разных кругов общества. Всего лишь выразители, без какого-либо покушения на самодержавные устои. Во-вторых, Николай Иванович с большой настороженностью воспринял дополнение, касающееся ответственности за финансирование незаконных политических организаций. Большие штрафы или даже конфискация всего имущества и сильное поражение в гражданских правах. Как-то оно все очень нехорошо звучит. А как же незыблемость частной собственности и дворянских свобод? Куда ни ткнись, сплошные вопросы. Скорее бы дождаться развернутых комментариев авторитетных правоведов. Нет, ну надо же, конфискация. Уж это совершенно точно Витте измыслил. Только он может такими иезуитскими ходами стремиться пополнить казну. К счастью, было два соображения, успокаивающих нешуточные тревоги 55-летнего дворянина. Для начала все эти реквизиции, многолетние сроки заключения и все прочие драконовские меры должен был присуждать только и исключительно суд присяжных. Что касается второго, в России матушке уже давно повелось так, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Эх, сейчас бы с князем Александром потолковать. Сразу бы многое прояснилось. Директор Дымков тоже весьма осведомленная личность, но все же до Огренева ему далеко. Эх! Несмотря на то, что все на мостике были заняты непонятными делами, важный пассажир все равно не остался без присмотра, и стоило ему пошевелиться, как капитан тут же нашел возможность подойти. Не желаете ли отобедать, ваше превосходительство? Или вот новинка от Шустова, коньяк-авиатор, говорят, обладает благотворным, успокаивающим и расслабляющим эффектом. Высоты и полетов генерал-лейтенант Градеков не боялся вовсе, да и на нервы покамест не жаловался, но продегустировать новинку не отказался, заодно продолжив осваивать свежую прессу, успешно коротая время до скорого прибытия в Хабаровск. Продолжаются поиски тел старших офицеров американского броненосца «Мэн», затонувшего в результате взрыва. Раздраженно фыркнув, и не надоедает ведь мусолить одно и то же. И невольно обдав газетный лист мелкими брызгами коньяка, Николай Иванович перекинул страницу столичных ведомостей. Затем еще раз, наткнувшись на чрезвычайно интересную статью, посвященную принятию германским рейхстагом военно-морской программы гросс-адмирала Альфреда фон Тирпица. Интересно. А реакции Англии что-нибудь успели? А, вижу, вижу. Перестав развлекаться за счет приамурского генерал-губернатора, путем угадывания причин, по которым тот хмурился или хмыкал, капитан транспортника вальяжно подхватил трубку внутренней связи. «Мостик». «Так». «Сброс 10-й части подтверждаю». Повернувшись спиной к пассажиру, офицер весьма витиевато выругался. К счастью, без какого-либо сотрясения воздуха, но штурман все равно встревожился, потому что командир корабля даже беззвучными матюгами старался не злоупотреблять. «Что?» Намекающий кивнув на обзорные иллюминаторы левой стороны, где вдруг заиграла радуга на сбрасываемой в воде балласта, первый после бога накинул форменную куртку и неторопливо покинул мостик. Тут же указатель скорости хода упал в положение «малый», полежал там пару минут и, словно окончательно обессилев, медленно-медленно сполз на самый малый. Теперь уже и второй офицер отвернулся от пассажирского кресла, неподдельно заинтересовавшись показаниями сразу всех датчиков и указателей на приборной доске. «Капитан на мостике!» Выслушав стандартное «без происшествий», Бусыгин покосился на генерал-губернатора, как раз добравшегося до биржевых сводок. Затем перевел взгляд на указатель скорости и беззвучно вздохнул, подтягивая к себе полетный журнал. С каменным лицом, выслушав рапорт машинного отделения, первый офицер выдал лаконично емкое «Запускай четвертый», после чего вписал в пустую строчку журнала очередную полетную веху, зафиксировав выход из строя двигателя номер один. «Иван Федорович, возникли какие-то сложности?» Генерал-лейтенант Градеков, хотя и не разбирался в науке вождения и ориентирования воздушных кораблей, зато прекрасно уловил образовавшееся на мостике напряжение. «Да, ваше превосходительство, сильный встречный ветер». Сложив и кинув газету на колени, губернатор Преамурья оглядел аэронавтов проницательным взглядом. — И чем это нам может грозить? — Завершение полета несколько отодвинется во времени, ваше превосходительство. — Ну, это совершеннейшие пустяки. Получасом позже или раньше. Переглянувшись со штурманом и рулевым, капитан учтиво подтвердил. — Так точно, ваше превосходительство. Потеряв интерес к происходящему на мостике, Градеков с новой силой зашуршал свежей прессой. Офицеры же, с некоторой опаской покосившись на аппарат внутренней связи, принялись дружно медитировать на приборную доску, буквально кожей ощущая каждую версту, разделяющую их транспортник и родимый Эллинг, где в ожидании серебристой красавицы прямо-таки истомилась бригада опытных техников. Мостик. Отстранившись от угольного микрофона, хозяин малого транспортника шагнул к навигационной стойке и вгляделся в жирную карандашную линию, отмечавшую уже пройденный путь. «Останавливай». Рулевые от таких новостей слегка побледнели и закаменели лицами. Второй офицер подхватил бинокль и начал любоваться видами Амура и тайги, а капитан... Он, отметив в журнале время выхода из строя четвертого двигателя, неожиданно улыбнулся и, безбожно фальшивя, тихонечко замурлыкал себе под нос. — Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Вижу первый ориентир. Опустив бинокль, штурман перевел дух и вымученно усмехнулся, приветствуя несгибаемый оптимизм командира. «Внимание! Коррекция курса. Принять влево на 7 делений. Снижение до 300». Оба вахтенных моментально закрутили штурвалы горизонтального и вертикального управления, обрадованно рявкнув слитное «Есть!». Даже трель аппарата внутренней связи и доклад механика о том, что последний работающий двигатель начал звенеть коренными подшипниками, не испортил настроение на мостике, потому что под тушей воздушного кита начали проплывать редкие постройки хабаровского пригорода. Еще 15 минут, заполненных отрывистыми командами, и наконец-то прозвучало долгожданное «На курсе! Высота 100, скорость 2!». Еще недавно мягкая и почти незаметная качка воздушного судна сменилась на резкую тряску-болтанку, сменяющуюся иногда непонятными рывками. Подтверждаю снятие стопоров предохранителей и готовность к сбросу причальных концов. Прошел сигнал земли, причальная команда на месте. Вижу указатели, начиная отсчет. Еще сильнее просевший по высоте транспортник подплыл к летному полю и разом сбросил канаты со свинцовыми грузиками, за которыми тут же принялись бегать две дюжины людей. Поймали, быстро прицепили к специальным тяжеленным тележкам на рельсах, выбрали слабину, и стреноженный воздушный кит, рыкнув напоследок единственным двигателем, покорно застыл на месте. Еще полчаса ожидания, редких действий экипажа и плавных эволюций дирижабля, и гондола «Чайки-3» наконец-то сотряслась от соприкосновения с конструкциями Эллинга. Добрались. Ваше превосходительство, температура за бортом 15 градусов выше нуля по шкале Цельсия. Ветер умеренный, ясно. Время прибытия 18 часов 20 минут. Поблагодарив за оперативную доставку своей особы из Владивостока в Хабаровск и тепло попрощавшись, генерал-губернатор в превосходном настроении покинул малый транспортник. Не увидев, как после его ухода бравый капитан обмяк в кресле и рванул, расстегнул тугой воротничок, с мясом выдрав сразу два крючка. Длинно выдохнул, снял и повертел в руках щегольскую белую фуражку, прикрыл глаза, в которые сквозь отблески эмоций наконец-то проступила сильная усталость. Заглянувший к офицерам главный механик базы при виде такой картины, понимающе кивнул и негромко отчитался второму офицеру. Третьему двигателю минут 20 работы оставалось, а потом бы вы как лист на ветру. Словно в ответ по гондоле прокатилась резкая дрожь, а в приоткрытый обзорный иллюминатор донеслась энергичная команда техников, меняющих все 4 мотора разом. «Вира, помалу!» Отпустив команду, друзья детства переглянулись, а затем нагло злоупотребили служебным положением, облегчив гостевой бар на остатки коньяка и пайковый шоколад с орехами. И вообще, это в лекарственных целях. Употребили мелкими глотками, выдохнули, закусили, повторили. «Не жалеешь, Вань?» — Я? Иван Бусыгин невольно вспомнил радость отца, когда дядя Мартын поспособствовал переезду и трудоустройству своего младшего брата на Сестрорецкую фабрику. Строгость и даже жестокость бати, зорко следившего за успехами отпрыска и чуть ли не за ухо притащившего мелкого щекла в добровольное общество содействия армии, аэронавтики и флоту. Как его уже в подростковом возрасте отметили учителя, как выдвинули на соискание именной стипендии его сиятельства князя Гренева, зубрежку учебников перед экзаменами, причем стоя на табурете, чтобы если вдруг заснет, то через боль от падения быстро проснуться. Поддержка родных, собственные старания, благожелательные отношения наставников, странное томление в груди во время первого в жизни прыжка с парашютом, занятия на учебном мостике и разных тренажерах, придирки экзаменационной комиссии, восторг от обладания своим дирижаблем — все это сложилось в счастливом выдохе. «Не, небо — это мое».